Глава 26. Старший агент уголовной полиции Соня Хансен действительно чем-то походила на Розану Магру. Кольберг был прав. Она сидела в кресле для посетителей в кабинете Мартина Бека. Положив руки на колени, она спокойно смотрела на него своими серыми глазами, темные волосы подстрижены под пажа, косая челка падала на левую бровь. Лицо свежее и открытое, косметикой она как будто бы не пользовалась. На вид Соне было не больше 25, но Мартин Бек знал, что ей 29. «Первым делом я хочу, чтобы ты усвоила. Это делается на сугубо добровольной основе. Если не хочешь, можешь отказаться. Мы решили просить тебя взяться за это задание, поскольку ты способна выполнить его лучше других. Прежде всего, благодаря своей внешности». Девушка в кресле откинула челку со лба и вопросительно посмотрела на Мартина Бека. «Во-вторых», — продолжал он, — «ты живешь в центре, не замужем и ни с кем не сожительствуешь, как это теперь называют, да?» Соня Хансен покачала головой. «Надеюсь, я смогу вам помочь», — сказала она. «Но что за изъян в моей внешности?» «Помнишь Розану Магру, американку, которую убили прошлым летом на Гёте-канале?» «Еще бы! Я ведь работаю в отделе, который занимается сбежавшими девушками, и потому имела некоторое отношение к этому делу. Мы знаем убийцу, и он находится здесь, в городе. Я допросил его, он признался, что был на судне, когда это случилось, и что встречался с ней, но твердит, что даже не знал об убийстве». «Это неубедительно, ведь об убийстве так много писали». «Он говорит, что не читает газет. Мы оказались в тупике. Складывается впечатление, что он вполне честен и, похоже, отвечает на все вопросы откровенно. Мы не могли его задерживать и сняли слежку. Единственная возможность разоблачить его — это попытка нового убийства. Вот для этого ты нам и нужна. Конечно, если ты хочешь и уверена, что справишься. Ты будешь его следующей жертвой». «Очень приятно», — ответила Соня и выудила из кармана куртки сигарету. «Ты очень похожа на Розану, и мы хотим, чтобы ты сыграла роль приманки. План такой. Он работает начальником экспедиции в одном трансагентстве на Смоланцгаттен. Ты пойдешь туда и закажешь машину для перевозки мебели. Пофлиртуешь с ним и позаботишься, чтобы он узнал твой адрес и номер телефона. Ты должна его заинтересовать. А дальше остается только надеяться». «Но вы ведь его допрашивали? Он определенно на чеку». «Мы опубликовали несколько сообщений, которые должны его успокоить». «Стало быть, я должна его соблазнить. Как, черт побери, вы себе это представляете, и сумею ли я?» «Не бойся. Мы все время будем рядом. Но вначале тебе нужно изучить дело, весь материал, который мы располагаем. Это важно. Ты должна стать Розаной Магроу, то есть должна быть на нее похожа». «Я, конечно, играла в школьном драм-кружке, но чаще всего роли ангелов или грибков-лисичек». «Тогда все устроится». Несколько секунд Мартин Бек молчал, потом сказал: «Это наш единственный шанс. Его нужно только подтолкнуть, и мы должны это сделать». «Ладно, я попробую. Легко не будет, но, надеюсь, получится. Просмотри все отчеты, фильмы, протоколы допросов, письма, фотографии. А потом еще раз подробно все обсудим». «Прямо сейчас?» «Да, сегодня. Хаммер позаботится, чтобы тебя откомандировали к нам до окончания операции». «И еще одно. Мы должны зайти к тебе домой и ознакомиться с квартирой. Необходимо также сделать дубликаты ключей, а остальное потом». 10 минут спустя Мартин Бек оставил Соню в комнате рядом с кабинетом Кольберга и Меллендера. Облокотившись на стол, она принялась читать первый рапорт. Во второй половине дня приехал Альберг. Едва он успел сесть, как ворвался Кольберг и с такой силой хлопнул его по плечу, что тот чуть не вылетел из посетительского кресла. «Завтра Гуннар уедет домой», — сказал Мартин Бек. «До тех пор неплохо бы ему взглянуть на Бэнксона». «Глядеть надо очень осторожно», — заметил Кольберг. «Меня-то он не знает», — ответил Альберг. «Ладно, посмотрим на него, когда он пойдет с работы», — решил Кольберг. «Но в таком случае надо поторопиться. Все горожане, плюс вообще половина Швеции, мечутся тут, покупая рождественские подарки». Альберг щелкнул пальцами и хлопнул себя по лбу. «Я-то напрочь про это забыл». «Я тоже», — сказал Мартин Бек. «То есть иногда вспоминаю, но без толку». Движение на улице было просто кошмарное. Без 2 минут 5 они высадили Альберга у площади Нормальсторг, и он тотчас исчез в толпе на Смоленсгатен. Кольберг и Мартин Бек остановили машину у ресторана «Бернс» и стали ждать. Через 25 минут появился Альберг и устроился на заднем сиденье. Конечно, на кинопленку заснят именно он. Сел на 56-й автобус. «В сторону Санкт-Эриксплан», — добавил Кольберг. «Потом он купит молока, хлеба, масло, пойдет домой, поест, посмотрит ящик и заснет, как дитя. Куда вас отвезти?» «Никуда. У нас, наконец-то, есть возможность закупить рождественские подарки», — ответил Мартин Бек. Час спустя в отделе игрушек Альберг сказал: «Кольберг ошибся. Здесь вся Швеция». На покупку подарков ушло почти 3 часа и еще час на дорогу до Багармоссена. На следующий день Альберг впервые увидел женщину, которой предстояло сыграть роль приманки. Она успела ознакомиться лишь с небольшой частью материалов. Вечером Альберг уехал домой, в Муталу, праздновать Рождество. Они условились начать осуществление плана после Нового года.